Молчи о нас. Элла Савицкая. Я безумно влюбилась в него 3 года назад. Мужественный, красивый, умный, близкий знакомый моего отца. Тогда он не разделил моих чувств и уехал, несмотря на то, что произошло между нами одной ночью. Сейчас моя жизнь в опасности. Мне угрожают, обвиняя в махинациях, о которых я ничего не знаю. Одни требуют деньги, а другие обещают наказать по закону. Мне не у кого просить помощи, кроме как у него, потому что именно он ведет мое дело.